Глава 14. Санкт-Петербург, март 2011 года. Константин Михайлович свое слово сдержал. Через неделю после семейного ужина во дворце Меншикова с Никитой на связь вышел сам князь Ладыжинский. Они долго разговаривали по видеоконференции, выясняя будущие профиты как для одной стороны, так и для другой. Сначала князь попробовал слукавить, скорбно сообщив, что новгородский филиал сейчас очень загружен и не может увеличить норму выработки композитов ради нового клиента, так как заказчики расписаны на 5 лет вперед. На этот горестный спич Никита ответил небольшой сводкой с границ Дальнего Востока, которую ему предоставил тесть. Услышав, какие проблемы намечаются в ближайшем будущем и насколько сейчас важны поставки композитов по умеренным ценам, Ладыжинский покачал головой. «Вы же понимаете, Виталий Адамович, что я иду на большой риск, раскрывая оперативные данные генерального штаба», доверительно добавил Никита. Он сидел в своем кабинете, тщательно закрыв двери, чтобы никто не услышал ни слова из динамиков. Даже ревун был безжалостно изгнан на чердак. «Да, мне доверяет великий князь, но это доверие основано на родственных отношениях. Я вынужден просить ваше сиятельство пойти мне навстречу и отгрузить первую партию композитов из Великого Новгорода в Вологду уже на следующей неделе». 2 недели, Никита Анатольевич, выдержав драматическую паузу, ответил киевский князь, и молодой Волхв понял, что вопрос решен еще задолго до переговоров. Ладыжинский попытался снять сливки на форс-мажоре, но не получилось, но даже в этом случае он станет богаче на 200 тысяч. Такую сумму обещал Никита перевести ему завтра. Да, это был риск. Сумма немаленькая, и солидно опустошенный счет корпорации мог повлиять на побочные заказы изумруда. А Никита планировал за месяц создать опытный образец и провести испытания на полигоне перед армейской комиссией. Если бриз пойдет в разработку, затраты окупятся сторицей. И для военных польза несомненная, и банковский счет потяжелеет. А о перспективах и говорить не стоит. И так понятно, к чему приведет успех. «Хорошо, Виталий Адамович», — якобы сдался Никита, в душе радуясь, что князь не месяц запросил. «Только из-за понимания ситуации вынужден согласиться. Вы меня выручили, большое спасибо». «Да что вы, сударь!» Ладыжинский сразу же стал милым и радушным пожилым дядюшкой, у которого за плечами уже был жизненный опыт 50 с лишним прожитых лет. «Приятно иметь дело с таким энергичным и деятельным предпринимателем, как вы. Наслышан о вас, Никита Анатольевич, наслышан. Как же вы справляетесь с такой махиной, да еще в одиночку?» «Ваши сведения устарели», — улыбнулся Никита. «У меня теперь есть генеральный управляющий, разгрузивший личное время. Предприятия работают, выполняют заказы, испытывают новые образцы. Жизнь кипит». «Осмелюсь спросить, а для чего вам композиты понадобились?» — поинтересовался, наконец, князь. «Долго же любопытство скрывал. Все производственные ниши, связанные с нашим сырьем, заняты, а вы как бы по другому профилю в реестре императорских и частных учреждений проходите». «Пока не могу сказать, Виталий Адамович, прошу извинить. Возможно, через полгода вы сможете узнать об этом из информированных источников». «Ага, кажется, начинаю догадываться. Ваши намеки об этих источниках. Ну что ж, я согласен внести талику своего участия в нужное дело. В конце года я планирую прибыть в столицу с деловым визитом. Может быть, нам стоит встретиться? Как смотрите на мое предложение?» «Да с удовольствием». «Почему бы и нет? Для Никиты после смерти деда начался новый этап жизни, в которой появились люди, доселе не обращавшие внимания на его предприятия, акции и прочие возможности, которые сулили техномагические изделия изумруда и гранита. Вот уже и крупные фигуры начали подтягиваться. Понятно, что великий князь Константин Михайлович всеми силами старается раскрутить молодого дворянина, ставшего его зятем. Но ведь никто ему в глаза протекции не тыкает. Аристократия все прекрасно понимает». Закончив конференцию, Никита задумчиво пролистал сообщения в сетевой почте. Недавний разговор с Шутом выявил весьма приятную вещь. Хазарин в самом деле оказался там, где его смогли вычислить многочисленные астральные помощники молодого волхва. Враг сам себя демаскировал, пытаясь обучиться нелегкому медитативному курсу вселения в чужие тела. Мощная засветка со знакомыми маркерами, которые Никита крепко запомнил, стала проявляться еще в конце прошлого года. Оставалось только локализовать место, где прятался предатель. Точка локализации оказалась весьма обширной, в реальности покрывая 100 квадратных километров гористой местности Тибета. Получается, Хазарин сорвался с места, обозначил свою лёжку, где скрывался все время. Но куда он исчез? И станет ли теперь выходить в астральное пространство? Судя по тишине, исправил свою ошибку. Придется съездить в штаб-квартиру, которую давно не посещал. Как раз есть повод поговорить с хирургом. Пусть напряжет свои извилины и даст какой-нибудь ответ. Посмотрев на часы, решил, что успеет до окончания занятий Тамары смотаться до особняка, где сейчас проживала его криминальная община. Как они там без догляда? Расслабились, поди. Сейчас там, кроме известных личностей, появился и садовник. Он, правда, жил не в самом доме, а в маленьком флигеле, который построили как раз для подсобных рабочих. Мотор однажды в сердцах сказал, что ему надоело прыгать вокруг яблоневого сада и пытаться сделать из него вечно зеленые райские кущи. Тогда Никита вполне серьезно посоветовал ему оплачивать услуги нанятого садовника из своего кармана. Удивительно, но мотор пошел на этот шаг. Теперь хотя бы выглядел довольным, пока не уехал в командировку. Никита на выходе увидел Марьяну и предупредил, что отъедет ненадолго и вернется вместе с Тамарой. В жизни стариков тоже наступили изменения. Вернее, Никита, посоветовавшись с женой, решил взять прислугу. Одна горничная, 35 лет миловидная женщина по имени Нина, и смотритель Федор, которому в обязанности вменялось нести бремя по хозяйственным делам, приступили к своей работе с начала года. Тамара была довольна и поговаривала, что нужно нанять еще пару человек. Старики уже не успевали вовремя реагировать на запросы молодых, но девушке не хотелось их выталкивать из своей жизни. Никита не настаивал. Долго ли им еще оставалось топтать землю? Никто ведь не знает, кроме богов, сколько ему отмерено. Он потратил час, чтобы домчаться до поселка, в котором жили его компаньоны, и, приминая шинами неубранный с новой асфальтированной дороги снег, подъехал к воротам. Просигналил. На этот раз Антон, сидевший все время за мониторами, не дрых. Металлические створки мягко покатились по направляющим, открывая путь на территорию особняка. Здесь теперь было весьма прилично. Слева выросли гаражные боксы на 4 машины. Весь участок перед домом оказался покрыт свежим асфальтом и, в отличие от внешнего периметра, тщательно почищенным. Чуть поодаль, в окружении яблоневых деревьев, красовалась легкая ажурная застекленная беседка, которая вела дорожку сразу же от парадного входа. Никиту встретила Надежда. Женщина освоилась в доме среди странного контингента и чувствовала себя уверенно, став полновластной хозяйкой. Особенности ее характера первым ощутил Якут, которого она нещадно гоняла за постоянное курение в комнате, примыкающей к кухне. Видимо, недавно произошла очередная стычка, в которой домохозяйка одержала очередную победу. Якут с кислым видом, взглянувший на громкие возгласы Надежды, узрел Никиту, поздоровался с ним и решительно накинул на плечи куртку. «Пойду на улицу, покурю», — похлопав по карманам, проверяя, на месте ли пачка с папиросами, пояснил Якут. «Совсем баба осатанела, выгоняет на мороз». «Не будь ты таким упрямым, Якут», — спокойно ответил Надежда, угрожающе помахивая блестящим половником. «Здесь все уже прокурил своими ядовитыми папиросами. Тенита в углах замучилась веником смахивать. Все, топай на улицу». «Ты к хирургу, что ли?» — просек сразу Якут. «К нему. Дрыхнет, небось?» «Не, книжку читает. Заперся у себя в комнате, носа не кажет. Ни поговорить, ни пивка попить. Ученый, блин!» «И что за книга?» Скидывая пальто и аккуратно вешая его на крючок вешалки, поинтересовался Никита. «Как его?» — зачесал затылок беглый зэк. «Психология толпы и модель социального поведения. Вроде так». Никита присвистнул. Хирург его поражал. Вроде бы матерый вор, несколько отсидок, а вот глядит и до чего доводит спокойное времяпровождение. Несовместимые, кажется, вещи, а ведь дают странный полезный результат. Хирург стал у него вроде кланового аналитика. Покачав головой, Никита поздоровался с Надеждой и попросил у нее приготовить чашку горячего кофе. Заглянул по пути в операторскую, перекинулся парой слов с Антоном. Окуня нигде не было видно. Этот несдержанный на язык парень опять куда-то умотал. Сел в машину и был таков. Надо за ним проследить, как бы с поводка не сорвался от безделья. Никита по-хозяйски приложился кулаком по двери. Хирург распахнул ее с видом свирепого бульдога, которого отвлекли от кости, но тут же сменил гнев на нейтральные тона. «Здорово», — Никита поглядел на одетого в спортивный костюм аналитика. «Говорят, саморазвитием занялся, игнорируешь братву?» «Да ну их, болванов», — отмахнулся хирург, присаживаясь на постель, заправленную мятым покрывалом. «Это я мозги слегка встряхнуть захотел. В последнее время нет стоящей работы. Забыл ты нас, хозяин. Не жаль своих капиталов на приживалок? Или ошибаюсь?» «Работенку тебе подкинуть решил», — кивнул Никита, присаживаясь на стул и оглядываясь по сторонам. Вор и здесь пытался жить скромно. Кроме кровати, пары стульев, компьютерного стола с монитором и системным блоком, а также теплого цветастого коврика на полу, хирург не стремился наполнять свой быт безделушками и ненужными вещами. «По телефону не хотел тебе говорить, слишком специфичная информация». «Давай», — оживился вор, — «а то ведь закисну, право слово». Образовалась такая ситуация. Никита тщательно пересказал разговор с Шутом и потом спросил. «Сможешь вычислить конечную точку Хазарина? Ты же смог рассчитать, куда следовало ехать Шуту?» «Исходные данные были точны», — возразил хирург. «Ты же сам хозяин вычислил его по ауре». «Разбег был в 500 километров, а для Тибета такие расстояния целой вселенной». «Ну, тогда слишком мало данных. Сплошное гадание на кофейной гуще. Допустим, будем отталкиваться от ситуации, произошедшей с Шутом в гостинице. Если к нему заявился странный посетитель с вполне ясными угрозами, Хазарин находится под прикрытием иностранной разведки. А Шуту верить можно? Вдруг ему приснилось, принял за реальность?» Никита внимательно поглядел на вора. Хирург даже не улыбался, показывая серьезность заданного вопроса. «Не думаю», — ответил все же он. «Для его возраста и жизненного опыта такие розыгрыши нелепы и нелогичны». «Ну, тогда вырисовывается куча вариантов», — пожал плечами хирург. «От вербовки до вполне конкретного предложения по своей основной специальности. Ты говоришь, что Хазарин — боевой маг с высоким рангом, чуть ли не архимаг. Где его умение можно применить? Только в случае войны или какой-то акции. Есть вариант, что ему предложили контракт с каким-нибудь китайским кланом или с триадой. Я же говорю, боевой маг без работы не останется. Это в России он совать голову не будет, а за границей вполне себе может жить припеваючи». «Что ж, такого я и ожидал», — встал Никита. «Шут рассуждал правильно, почти угадал. Постараюсь выяснить побольше. Не скучаете здесь?» Хирург пожал плечами. Внезапные перемены в его жизни всегда давали толчок к каким-либо действиям. Вначале, когда он начал работать на Никиту, ему было интересно. Слишком бурные события вокруг персоны хозяина будоражили его. Составление досье на каждого свободного дворянина стало чем-то вроде запретного плода. Собирать информацию хирург любил, как и пользоваться ею. За несколько месяцев работы в компьютере скопилось много чего интересного, и не все было компроматом на высокородных. Обычная голая статистика – кто на ком женат, сколько детей, предпочтения, интересы, источники коммерческих доходов. Фотографии родных, близких. Если, конечно, в сферу интересов попадали темные делишки, то здесь подключался сам Назаров. Работа кипела, но скоро наскучила хирургу. По его мнению, такой тягомотиной мог заниматься даже шприц. Все равно сидит целыми днями за мониторами, пялится на закрытые ворота и пустые улицы. Это летом здесь оживленно, а сейчас раз в день грузовик проедет, и то счастье для местных собак, хоть есть кого облаять. Об этом он и сказал Никите, особо не чинясь. А чего, собственно, бояться? Мальчишка, хоть и не глуп, но в данный момент занимается пустой тратой времени, вместо реальной возможности сразу же заявить права на создание клана. В любом случае к нему подтянутся вполне обеспеченные фамилии, боящиеся произвола мощной клановой аристократии столицы. После женитьбы Назару на княжне Меншиковой многие задумались о реальной возможности улучшить свое шаткое положение в обществе. Не все принесут пользу новому клану, но и принимать нужно не каждую семью. Это какой приток капиталов получится? Вот, например, есть родовые предприятия по производству мясомолочной продукции. Кое-кто организовал сервисную цепочку по ремонту автомобилей. Кто-то выпускает компоненты для авиационной промышленности, судостроения. В каждой мелочи есть свои выгоды. Можно занять такие ниши, которые потом при удачной продаже принесут неплохую прибыль. Или не обязательно продавать, можно самому продвигать дальше идею развития. Отсюда логический вопрос. Зачем тратить финансовые и человеческие ресурсы на поиски одного человека, пусть и в качестве личного врага? Никита выслушал молча, взявшись за ручку двери. Хирург говорил правильные вещи, но не понимал одного. Оскорбление нанесено не какому-то там захудалому дворянину или мещанину. Аристократ, утирающийся после каждого плевка, становится персоной, над которой будут не просто потешаться, его выключат из системы, перестанут вести с ним дела. А это смерть, духовная, моральная. Никита готовился войти в высшее общество не с багажом неудачника, а человеком, смывшим оскорбление кровью врага. Сильные кланы уважают сильного человека. Хирург не знал многих обстоятельств, сложившихся на данный момент. Сейчас нужно сосредоточиться не на расширении, а вывести изумруд на новый уровень, чтобы будущие успехи ассоциировались с ним, Никитой Назаровым, а не с патриархом, создавшим корпорацию. Именно его имя даст приток свежих идей союзников, а там и до кланового герба недалеко. Он готов подождать еще несколько лет. «Я тебя услышал», — кивнул Никита. «Раз тебе скучно, предлагаю переехать в Вологду. Там намечаются крупные подвижки вокруг моих проектов. Нужен будет человек, который вовремя поймет, куда ветер дует». Хирург почесал затылок. «Я буду заниматься там такой же работой или чем-то другим?» «У тебя есть в Вологде знакомые кореша? Ты же вор, Россию вдоль и поперек изъездил», — усмехнулся Никита. «Думаю, найду, с кем было вспомнить», — в свою очередь ухмыльнулся хирург. «Тогда поезжай. Я дам тебе немного денег, чтобы ты купил недорогое жилье и устроил там штаб-квартиру. Подберешь пару ребят, умеющих вникать в проблемы». Никита не торопился уходить. «Только сразу предупреждаю, они в наши схемы не должны входить». «Вроде наемников на одну операцию», — понимающе кивнул хирург. «Ладно, я тебя понял. Что нужно делать?» «Нужно разыскать людей, причастных к группировке «Новый мир». Они базируются в Вологде, но подозреваю, что филиалы есть и в других городах. Разыскать и выяснить, есть ли у них связи с криминалом и куда ведут». «Новый мир?» — хирург задумался. «Хорошо, я просмотрю информацию по нему, чтобы понять картину происходящего. Когда ехать?» «Через 3 дня. У тебя же есть банковская карта?» «Да. Переведу на нее деньги. Инструкции давать не буду. Сам поймешь, как действовать. Главное, что я хочу узнать, имена верхушки, заместители, где базируются. Сосредоточься на их связях, даже если они потянутся на самый верх. Мне нужно знать все». Попрощавшись с хирургом, Никита спустился вниз и поблагодарил Надежду за кофе, который его уже дожидался в гостевой комнате. Не торопясь, попил, заодно расспросив якута, не привлекают ли они внимание местных дворян своей уединенностью. Пожилой вор, выглядевший сейчас как раздобревший на пенсии кот, только махнул рукой. Пару раз приходили какие-то делегации, пробовали совать нос. Обеспокоены странным поведением обитателей купольного особняка. Мы им сказали, что проводим капитальную перестройку здания, а хозяин заедет сюда ближе к лету. «Да, придется мотора делать хозяином», — улыбнулся Никита. «Я же не могу разорваться на несколько мест». «Как он, кстати? Понравился ему желтолицый Китай?» «Не знаю, не разговаривал с ним. Но шут сказал, что уже имел с ним контакт. Значит, доехал нормально. Вернется, сам у него выпытаешь». «Ага», — хохотнул Антон, выглянувший из своей операторской на голос хозяина. «Если его какая-нибудь китаянка не окрутит». «Акстись, балабол», — чуть не сплюнул якут. «Чтобы мотор да променял такую хоромину на дешевую фанзу? Вон, Никита Анатольевич его хочет хозяином особняка сделать. Только скажи ему, уже завтра здесь будет». «Ладно, поехал я», — посмеиваясь, сказал Никита, надевая пальто. «Сильно не ругайтесь, следите за домом, по гостям не шляйтесь». Выезжая на улицу, он заметил неподалеку от соседнего дома, примыкающего к его особняку, пару человек, внимательно рассматривающих его бриллиант. Насколько успел Никита узнать от хирурга, рядом с ними жил какой-то купец, владелец автослесарных мастерских по трассе Петербург-Апраксина. Дотошный тип, все время пытающийся прорваться к соседям, завязать с ними тесное знакомство. Пока мотор успешно отшивал посетителей, надо и в самом деле легализовать его в качестве владельца. Документ на право покупки у мотора был, но ведь действовал он от имени Никиты как управляющий. Ладно, это не проблема. Подключит знакомого адвоката, сам все раскидает по полочкам. Теперь в город. Как бы не опоздать к окончанию занятий Тамары. Свою ласточку она ведь так и не забрала из дворцового гаража, и на ней сейчас рассекает Катя, очень обрадованная таким поворотом дела. Так что не нужно заставлять ждать жену. Заодно и букет наколдовать по дороге можно. Никита улыбнулся и активировал нужный скрипт. В теплом салоне автомобиля пахнуло свежестью, и на соседнем сиденье материализовался букет ярких красно-оранжевых циней. Обещал ведь, что будет дарить иногда цветочки. Вот и крутись теперь. И все-таки он опоздал. Ненамного, но этого хватило, чтобы раздалась мелодичная трель из мобильника. Тамара была немного взвинчена. «Назаров, с твоей стороны непорядочно заставлять любимую жену ожидать на морозе». Никита улыбнулся. «Ага, так она и будет стоять на лестнице и терпеливо высматривать бриллиант среди других машин, паркующихся неподалеку от университета. Наверняка сидит в теплом холле на диванчике». «Я слегка задержался, солнышко, но это все из-за пробок на въезде в город». «Куда ты опять ездил?» — насторожилась Тамара. Она ведь до сих пор не знала, что Никита приобрел недвижимость за городом. Ладно бы для себя, а то ради каких-то мутных типов с криминальным прошлым. «Искал для своих испытаний место под полигон», — не моргнув глазом, ответил Никита. «Некоторые разработки требуют первичной обкатки, а Затонский и секретариат коллегии не выделяют для таких испытаний полигон Академии». «Ой, ну тебя», — выдохнула Тамара. «Всегда найдешь оправдание. Сколько тебя ждать?» «А ты выгляни на улицу». Никита усмехнулся и отключил аппарат. Подогнав машину к крыльцу, вышел на улицу. Тамара появилась буквально через несколько секунд и осторожно стала спускаться вниз по лестнице. Ступеньки в этот период весьма коварны, можно и поскользнуться. Уже такое случилось, после чего ее жизнь круто изменилась. Больше никаких метаморфоз. Никита подхватил свое сокровище на руки и, не обращая внимания на тихий писк, уверенно спустился вниз. Открыл дверцу, вручил цветы, за что был отблагодарен жарким поцелуем. «Нас приглашают на торжество», — огорошила его Тамара, вдыхая запах свежего букета. «Кто?» — удивился Никита. «Наша Лиза Воронцова. У нее на следующей неделе день рождения намечается как бы». Тамара легким движением ладони смахнула с плеча мужа какую-то пылинку. «Ее родители очень хотят увидеть нас в их загородном имении». «Ну, ладно», — Никита призадумался. Воронцовы всегда были лояльны Меншикову, но почему-то каждый из очередных патриархов рода не хотел принимать вассалитет императорского клана. В чем была причина, история умалчивает. Видно, в самой семье есть достаточно объяснений по этому вопросу, а иным и знать не нужно. С другой стороны, Воронцовы люди обеспеченные, но влияния на какие-то события и процессы в политике не имеют. Так, на задворках, на вторых ролях. Получается, с его помощью хотят получить какие-то преференции. «Ладно, это согласие?» — уточнила Тамара. «Или неуверенность?» «Как ты сама думаешь, к чему такая любезность?» — спросил совсем о другом Никита. «Тому, что тобой заинтересовались», — пожала плечами жена и достала из сумочки тюбик помады с зеркальцем. Прихорошилась, а потом продолжила, поглядев на дорогу. «В первую очередь, как человеком, который может продвинуть интересы какой-то семьи. Воронцовы хотят дружить с Назаровыми». «Ага, а где они были раньше?» «Там же, где и всегда, в своей нише, определенной положением и возможностями. Занимались виноделием в Крыму и на Кубани, разводили породистых лошадей. Кстати, у них хорошие подряды на строительство небольших мостов через реки». «Когда был жив старик, что-то их не замечали в дружеских отношениях», — непонятно почему раздраженно ответил Никита. «Милый, ну ты сам подумай логически», — мягко заметила Тамара. «Твой дед воевал со всем миром, и многим аристократам не хотелось вмешиваться в разборки между родами Кицеров и Назаровых, потому что не понимали сути этой войны. А теперь молодой перспективный дворянин, имеющий за спиной мощный производственный концерн, женился на родственнице императора. И война как-то сразу закончилась. Как думаешь, кто не обратит на такой факт внимания? Тот, кто до сих пор спит и не видит изменений в высшем свете. Воронцова не самый плохой вариант для сближения». «Да я и не спорю», — сворачивая на нужную развилку, признался Никита. «С кем бы я хотел иметь дело в первую очередь, так это с ними. Мельниковы тоже мне симпатичны. Как раз те семьи, которые могут быть полезны как союзники». «Мы об этом уже говорили», — напомнила Тамара. «Пора начинать сближение». Машина подкатила к воротам их особняка. Никита поднял руку с брелоком и нажал на кнопку. Тяжелые створки мягко откатились в сторону, давая возможность бриллианту заехать во двор. А потом сами задвинулись, отработав демпферами, чтобы не испугать грохотом железа уютную тишину улицы.